Глава 9. Я не ожидал, что все так быстро решится, но раз Вадим развелся с Зариной, то она уже получается свободная женщина, и моя задача значительно облегчается. План рождается в моей голове сразу же, как Вадим говорит, что подыщет ей работу у знакомых. С самого приезда в Москву мы с ним работаем в компании нашего друга Тимура. Однако больше года назад я пошел дальше и начал вести дела, касающиеся инвестиций, с еще одним нашим земляком Мурадом. Месяц назад Мурат окончательно обосновался в Москве и снял огромное помещение под офис. Если раньше я работал удаленно, совмещая с работой у Тимура, то сейчас вынужден уже выбирать, где мне остаться, потому что усидеть на двух стульях и дальше уже невозможно. Я больше склоняюсь к Мураду, потому что там заработок больше, и уже обсудил свой уход с Тимуром, хотя и не поставил в известность ни Васима, ни Даду. Они не одобрят этого. Но когда я кого-то слушал, если чего-то хотел? Сейчас же мне в голову пришла идея предложить Васиму устроить Зарину к Мураду. О моем уходе ему пока знать не обязательно. Но зная, что Мурад наш земляк, Васим будет более лоялен к должности у него, потому что знает, что границы между женщинами и мужчинами там соблюдаются. Но сначала нужно обсудить это с Мурадом. Поэтому, уйдя от него, я сразу же звоню другу, который приглашает меня заехать к нему домой и вместе пообедать. «Ну, как провел отпуск на родине?» – спрашивает после приветствия Мурад, когда мы устраиваемся в гостиной. «Уныло, скучно, как всегда», — усмехаюсь я. «Я бы съездил к маме», — вздыхает друг. «Но никак не выберусь. Вот нагружу тебя по полной и устрою себе длинные выходные. Когда Тимур тебя отпускает?» «Минимум неделя», — сообщаю ему. «Мне нужно закрыть все свои дела. С понедельника выхожу. Проходите к столу, пожалуйста», — появляется на пороге его жена Луиза. Всегда считал ее довольно невзрачной, но с беременностью ее лицо стало выглядеть более красивым. Ну или у меня крыша поехала. В любом случае, девушка она тихая и послушная, так что я понимаю, почему Мурат на ней женился. Вот захочу семью лет под 40 и тоже себе такую выберу. Чтобы и готовила вкусно, и мозг не выковыривала чайной ложкой, и детей правильно воспитывала. Как только мы садимся за стол, Луиза исчезает в другой комнате, оставляя нас наедине. И это мне тоже нравится. Не представляю, чтобы Вика сама поняла, когда нужно исчезнуть и дать поговорить, если не сказать ей об этом прямо. «Твоя жена просто золото», — говорю другу, пробуя запеченное мясо. «Сейчас только обед, а она такую поляну накрыла». «Да, мне повезло», — скромно улыбается Мурат. «Так что ты хотел обсудить?» «Со мной в Москву приехала вторая жена Васима», — приступая сразу к делу. «Он ее поселит отдельно от Вики, конечно. Но девочка совсем света не видела. Здесь знакомых нет». Так что он решил устроить ее на работу. Но если она будет с ним целый день на работе, Вика его сосвету сживет. Справедливо замечает Мурат. Женская ревность – та еще головная боль. Я поэтому никогда и мыслей не допускала второй. Мне стресса и на работе хватает. И Васим это понимает. Поэтому и хочет устроить ее к знакомым. А я сразу подумала о тебе. У тебя же еще не весь персонал набран. Может, найдется для нее местечко? Секретаря или офис-менеджера? Образования у нее нет, так что ей нужно что-нибудь попроще. «Ну, что-нибудь да найдем», — соглашается Мурат, в чем я и не сомневался. «А ты разве уже сказал Васиму, что увольняешься?» «Скажу при встрече. Все равно скрывать смысла нет. У Дады мы оба вопали из-за нежелания переехать, так что Васим как-нибудь переживет. Спасибо тебе, Мурат. Зарина девочка ответственная, не пустоголовая, так что как только немного освоится и научится, уверен, работать будет хорошо». «Да без вопросов, брат», — отмахивается он. «Ты только пришли мне ее документы, оформим ее хоть со следующей недели». После обеда мы еще сидим какое-то время, а потом я еду к себе, попутно звоня одной из своих постоянных девочек, чтобы узнать о ее планах на вечер. Что бы у нее там ни было, она все отменяет и летит ко мне, потому что с моего отъезда у нее вряд ли кто-то еще был. Обо мне говорят как о бабнике, о любителе распущенных девиц, но на деле я предпочитаю совсем другой тип. Зачем мне предмет общего пользования, когда можно найти что-то чистенькое и свежее? В основном это умные и состоявшиеся женщины, у которых нет времени на отношения или поиск кого-то для снятия напряжения. Поэтому у нас с ними соглашение, что никаких обязательств, но мы помогаем друг другу, когда приспичит. Сейчас это две аспирантки из разных учебных заведений, разумеется, и одна бизнес-леди. Последнюю я и позвал. Васим позвонил мне после 2 дней, проведенных в гостинице. Это время я провела, изучая незнакомый мне город. Даже в карте метро каким-то чудом не запуталась, что уже считала достижением. Хотя пару раз приходилось платить дважды за то, что вышло не там, где нужно. Слава богу, деньги на карте имелись. «Зарина, я нашел для тебя квартиру». Сразу после приветствия перешел к делу мужчина. «Могу заехать с тобой в 5. Ты будешь на месте?» «Да, у меня нет никаких дел, Васим. Приезжай». мы сразу же выписали меня из гостиницы и с вещами поехали на новое место жительства. Квартира оказалась маленькой студией, но зато она была рядом с центром и имела шикарный дизайнерский ремонт. Мне это небольшое пространство, этот маленький уголок, показался очень уютным, потому что я не привыкла жить одна, и будь здесь несколько комнат, боялась бы банально даже уснуть ночью. С детства была то еще трусихой. «Ты выходила куда-нибудь?» – завел разговор Вадим по дороге. «Да, я смотрела окрестности, потом на метро немного поездила по городу, в торговый центр тоже сходила. Я рад, что ты такая самостоятельная. В среду нужно будет съездить в офис моего знакомого на собеседование. Чистая формальность, тебя возьмут, я уже договорился. Оставлю тебе визитку, возьми такси, чтобы не опоздать. Владелец компании, кстати, один из наших, так что тебе будет комфортно работать там. Женщины и мужчины располагаются в разных помещениях». «Спасибо», – отвечаю ему, беря визитку. На ней написано название компании, телефон и адрес почты. Кладу в сумку, чтобы не потерять, гадая, как меня представили этому самому владельцу, будущему начальнику. «Вадим, а что ты сказал ему обо мне?» – решаю задать вопрос. «Сказал, что ты моя бывшая жена. Извини, но о моей свадьбе знали и не хотелось обманывать, потому что этот факт легко мог всплыть наружу. С моей семьей Мурат не знаком, да и дела ему до меня нет. Мы редко общаемся, так что, думаю, нашей легенде о совместной жизни в Москве ничего не угрожает. Правда, с Максудом они вроде близко общаются, как друзья». «Понятно», – отвечаю неловко. «Нам очень неуютно в компании друг друга. Это чувствуется даже в воздухе. Так что я с облегчением вздыхаю, когда Вадим, даже не зайдя со мной в квартиру, а просто оставив мои вещи на пороге, прощается. «У тебя есть деньги?» – спрашивает он напоследок. «Да, я много не тратила из того, что ты прислал на карту. Я буду пополнять ее раз в месяц», – говорит Вадим. «Думаю, не стоит слишком крупную сумму хранить на карте. Участились случаи мошенничества и краж. Перед твоим отъездом домой отдам оставшуюся сумму за махр наличными». «Спасибо», – отвечаю снова, «потому что это вроде и то, что мне причитается по праву, но все равно чужие деньги, и мне неловко вот так прямо об этом говорить. После его ухода обживаюсь в своем новом доме, где я единственная хозяйка хотя бы на эти полгода. А в среду еду на собеседование. Офис компании оказывается всего через одну остановку от моей квартиры, и доехать туда можно очень быстро даже без такси. Здравствуйте, меня пригласили на собеседование», обращаясь к девушке на ресепшн, и она, спросив имя, просит подняться на второй этаж. Уже там меня провожают в отдел кадров, где очень бодрая и доброжелательная девушка Светлана, лет 30, предлагает заполнить анкету. Она даже не задает никаких вопросов, кроме уточнения некоторых данных, а когда с анкетой покончено, просит выйти на работу завтра. «Если вы можете, конечно, у нас недостача персонала». «Без проблем, я свободна», уверяю ее. Потом меня провожают к рабочему месту. Это ресепшн, на этаже начальства. И там же работает одна девушка, примерно моего возраста. «Ань, а я вот нашла тебе замену. Несколько дней обучения, и сможешь вернуться на свое место». «Зарина, это Анна. Она секретарь одного из юристов, но пока сидит здесь, потому что больше некому». «Ты моя спасительница», — с восторгом заявляет ей Анна. «Зарина, очень приятно. Когда вы выходите?» «Мне сказали завтра, но я могу остаться сегодня». Неожиданно даже для себя заявляю я, ведь по сути других дел у меня нет. «Правда? Вы мне уже нравитесь. Тогда пойдемте, покажу, куда можно положить вещи. Светик, а с тобой еще сочтемся. Спасибо, дорогая». «Ну ладно тогда, работайте, я пойду. У меня сегодня куча собеседований», — говорит Светлана, прежде чем уйти к лифтам. Аня же, как она попросила себя называть, сразу берет меня в оборот и учит делать записи в программе, в которой они работают, а также рассказывает об обязанностях. В своих умственных способностях я не сомневалась, так как закончила школу золотой медалью. И если бы не дед, то и красный диплом какого-нибудь вуза получила бы. Но мои быстрые успехи в освоении ранее незнакомых программ очень радуют Аню, и она даже не скрывает своего удивления. «Без обид, но я думала, что с тобой будет сложнее. На тебя ко мне прислали до ужаса медлительную особу. Я ее неделю учила, да так ничему толком и не научила. Пришлось уволить до конца испытательного срока». «Да ничего, люди разные бывают», — пожимаю плечами, чувствуя удовольствие от ее слов, которое восприняла как комплимент. На обед Аня приглашает меня пойти вместе в кафе на первом этаже, вместе с ней и Светой. В честь своего первого рабочего дня я угощаю их, а вернувшись вечером домой, долго плачу под душем, потому что не могу поверить, что это моя новая реальность, жизнь, в которой никто не говорит мне, что делать, не распоряжается мной по своему хотению, не кричит и не унижает мое достоинство. Однако, проснувшись на следующее утро, понимаю, что так оно и есть. Я не сплю, это все по-настоящему. Если бы еще к следующему понедельнику меня не накрыла ужасающая новость, что Максуд перешел работать в нашу компанию, и более того, его кабинет располагается на моем этаже. А я так мечтала больше никогда не пересекаться с этим мужчиной.